В сани у него уже не хватит сил. Догадались бы помочь, что ли? Колхозники догадались. «Остался еще порох у тебя, оказывается, Фрол Петрович», — сказал агроном Корнеев, когда корова лежала в розвольнях. Голос агронома еле-еле дошел до Фрола. Курганов не ответил, посмотрел через его плечо на светящиеся в темноте огни деревни. Они покачивались из стороны в сторону до тех пор, пока Фрол не прислонился к изгороди. Но теперь зато огни закрутились, как колеса, все сильнее и сильнее. Колеса были красные, синие, зеленые, черные. «Погоди, Борис Дементьевич, дай ему отойти. Вишь, зашелся!» — услышал Фрол голос Морозова. «Ничего, отдышится!» — успокоил всех Егор Кузьмин. «Он раньше-то жеребцов таскал за милую душу», — начал объяснять Овчинников. «И для ради чего?» «Удаль все перед девками показывал. Подлезет коню меж ног, да и тот брыкается только, как ягненок, а он прет». «А чего вы зубы скалите?» — заругалась вдруг Наталья. «Шутка ли в самом деле такую тяжесть?» «Так и я говорю, он прет, а девки визжат. Да когда это было-то?» И снова все смолкло. А разноцветные колеса все крутились, правда, уже медленнее, перекрашиваясь по одному в бледновато-желтые. И скоро все превратились в обычные деревенские электрические огни, утонувшие в глубоком вечернем тумане. «Когда это было-то?» — грустно переспросил сам у себя Фрол Курганов. И сам же себе ответил: «Давно, очень давно, а было?» «Было». «И все же, Фрол, надорваться ведь дважды два», — мягко промолвил председатель. Но Фрол перебил его угрюмо. «Тебя бы волоком по мерзлым глызам, чтоб мясо до костей сошло!» Нагнулся и стал надевать лыжи. Захар Большаков двинул седой бровью. Красное и жесткое на морозе его лицо сразу посерело. «Меня таскали, не мертвого, а живого». Фрол Курганов медленно, с трудом выпрямился. Спину разламывало, и он невольно потер ее рукой через полушубок. Председатель, не вынимая рук из карманов, уже уходил вниз в деревню. Фрол, ни на кого больше не глядя, поднял с земли подстреленную в тайге лисицу, ударил ею, как палкой, об изгородь, чтобы стряхнуть налипший снег, встал на лыжи и тоже зашагал к своему дому. Шагал на согнутых ногах, словно все еще нес коровью тушу. По-прежнему больно ныла спина. И в третий раз подумал сегодня о себе Курганов. Не тот стал ты, Фрол, не тот. Был порох, да сгорел, а нового никто не подсыплет. Глава 9. «Тебя бы волоком, по мерзлым глызам, чтоб мясо до костей сошло», — вспомнил Захар слова Фрола Курганова, едва открыл глаза. Захар откинул одеяло, спустил на пол босые ноги. За ночь изба выстыла, пол был как ледяной. Рассвет еще не пробился в комнату, по мерзлым черным окнам только-только поползла густая синь. Захар нащупал электрический выключатель. Синь со стекол сразу исчезла, отпрянула за занавески, притаилась где-то там, в глубине складок. Мишка еще сладко похрапывал. Его голые ноги высовывались сквозь прутья железной кровати. «Вот и кровать мала стала Мишке», — с тихой радостью подумал Захар, ежась от холода. «А давно ли сын не мог даже влезть на нее?» «Надо купить новую. Вчера, кажется, привезли в магазин хорошие кровати с никелированными спинками, с панцирными сетками». Мишка заворочился, зачмокал губами, пробормотал, натягивая одеяло на голову. «Ага, ты уже встал? Я тоже сейчас, батя, я сейчас». Но стряхнуть обволакивающий его сон так и не мог. Захар потушил свет и вышел в кухню. Ольга Харитоновна копошилась уже с завтраком, резала мясо, чистила картошку. «Ну чего поднялся ни свет ни заря? Убежит она от вас, что ли, ваша проклятущая работа?» — заворчала старуха. Захар ничего не ответил.